7 августа 1944 года. Мари Лора просыпается от грохота тяжелых орудий. Она идет через лестничную площадку, открывает платяной шкаф, тростью сдвигает рубашки и трижды тихонько стучит в фальшивую заднюю стенку. Ничего. Она спускается на 5-й этаж и стучится в дядюшкину комнату. Никакого ответа. Она входит. Его постель пуста и холодна. Нет Этьена и на 2-м этаже, и на кухне. Гвоздик, на который мадам Манек вешала ключи, пуст. Дядюшкиных ботинок в прихожей нет. Я вернусь через 45 минут. Мари Лора силится унять панику. Важно не предполагать худшего. Она проверяет проволоку, ведущую к колокольчику, на месте. Потом отрывает кусок от вчерашнего батона мадам Рюэль и съедает его, не садясь за стол. Воду! Вот чудо! Снова дали. Мари Лора наполняет 2 оцинкованных ведра, относит их к себе в спальню. Подумавши, возвращается на 3-й этаж и наливает ванну до краев. Затем она открывает книгу. Капитан Немо установил флаг на Южном полюсе, но если не уйти к северу, их затрет льдами. Весеннее равноденствие только что прошло, впереди 6 месяцев непроглядной ночи. Мари Лора считает оставшиеся главы. 9. Есть искушение читать дальше, но они путешествуют на Наутилусе вместе, она и Этьен. Как только он вернется, они продолжат. Наверняка он будет с минуты на минуту. Она еще раз проверяет домик под подушкой. Ее так и тянет достать камень, но она перебарывает искушение и вместо этого ставит домик на старое место в макете. Под окном заводится грузовик. Пролетают чайки, крича по-ослиному. Вдалеке снова бухают орудия. Грузовик отъезжает, а Мари Лора решает перечитать одну из предыдущих глав. Надо сосредоточиться, чтобы из выпуклых точек сложились буквы, из букв — слова, из слов — мир. Во 2-й половине дня колокольчик под телефонным столиком тихонько звякает, ему приглушенно отвечает 2-й на чердаке. Мари Лора поднимает пальцы от страницы. «Наконец-то!» Но когда она спускается в прихожую, берется за щеколду и спрашивает «Кто там?», то слышит не тихое «Это я, Этьена», а вкрадчивый голос парфюмера Клода Левитта. «Впустите меня, пожалуйста». Даже сквозь дверь Мари Лора чувствует его запах — мята, мускус, альдегид. А за ними пот, страх. Она отодвигает обе щеколды и приотворяет дверь. Он говорит через полуоткрытую решетку. «Вам надо пойти со мной». «Я жду дядюшку». «Я говорил с вашим дядей». «Говорили? Где?» Слышно, как мсье Левит, часто дыша, ударяет кулаком о кулак. «Если бы вы были зрячие, мадемуазель, вы бы увидели приказ об эвакуации. Городские ворота заперты». Она не отвечает. Задерживают всех мужчин от 16 до 60. Им приказано собраться в башне, а когда начнется отлив, их по низкой воде отконвоируют в форт Националь. Дай бог им остаться в живых. На улице Вобурель все вроде бы тихо. Между домами носятся ласточки, на водосточном желобе воркуют 2 горлицы. Мимо проезжает велосипедист, и снова все затихает. Правда ли городские ворота заперты? Правда ли этот человек говорил с Этьеном? Вы идете с ними, мсье Левит? Нет, я туда не собираюсь. Вам надо немедленно идти в убежище. Мсье Левит шмыгает носом. Либо в крипту Нотр-Дам в Рокабее. Туда я отправил мою супругу. Об этом меня попросил ваш дядя. Оставьте дома абсолютно все и пойдемте со мной. Зачем? Ваш дядя знает зачем. Все знают зачем. Здесь опасно. Идемте. Но вы сказали, городские ворота заперты. Да, сказал. И довольно уже вопросов. Он вздыхает. Здесь оставаться нельзя. Я пришел вам помочь. Дядя говорил, в погребе безопасно. Этот погреб простоял 500 лет, Простоит и несколько ночей. Парфюмер откашливается. Марилора представляет, как он тянет длинную шею, стараясь заглянуть в дом, видит пальто на вешалке, хлебные крошки на кухонном столе. Все проверяют, что есть у других. Дядя не попросил бы парфюмера проводить ее в убежище. Когда он последний раз упоминал Клода Левитта? И вновь она думает о макете наверху и о камне внутри. Слышит голос доктора Жаффара. Что нечто настолько маленькое может быть настолько красивым, настолько дорогим. В Параме уже горят дома, мадемуазель. Бомбят порт и собор, в больнице нет воды. Врачи моют руки вином. Вином! Голос у мсье Левитта дрожит. Мари Лора вспоминает, как мадам Манек говорила, «Всякий раз, как в городе случается кража, Клод, отправляясь спать, прячет бумажник между ягодиц». «Я останусь», — отвечает она. «Господи, девочка, мне что, тебя силком вытаскивать?» Мари Лора вспоминает, как немец ходил перед решеткой Юбера Базена, водя газетой по прутьям, и чуть-чуть тянет дверь на себя. Парфюмера кто-то сюда подослал. «Уж, конечно, мы с дядей не одни ночевали сегодня дома», — говорит она, стараясь хотя бы внешне сохранить спокойствие. От парфюмера разит так, что у нее кружится голова. «Мадемуазель», — теперь голос звучит умоляюще, — «образумьтесь, идемте со мной и оставьте все здесь». «Можете поговорить с моим дядей, когда он вернется». И Мари Лора запирает дверь на щеколду. Ей слышно, что он по-прежнему стоит у входа, просчитывает издержки и выгоды. Потом уходит, таща за собой свой страх, точно телегу. Мари Лора наклоняется и поправляет проволоку. Что мог увидеть парфюмер? Этьен был бы доволен. За окном кухни проносятся стрижи. Паутина вспыхивает на солнце и тут же гаснет. И все-таки, а что, если парфюмер говорил правду? День потихоньку гаснет. Сверчки в подвале заводят свою песенку, ритмическое «тр-тр-тр». Августовский вечер. Мари Лора в рваных чулках идет на кухню и отрывает еще кусок от батона мадам Рюэль.